Побежала полоса, широка пила, разделила небеса. С горем пополам заглушила голоса, замела глаза, утонула полоса в девичьих слезах. Я знаю, все будет, забудет. Люди, я так больше не могу. Подари мне первый танец, забери меня с собой. Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой. Словно лоб в океане, затерялся берег мой. Я повсюду иностранец, забери меня, мама, домой. Пробежала полоса, зверем залегла, расколола небеса на куски стекла. Предложение на слова, близких на врагов, материк на острова, Бога на богов.